Мне повезло, исправив и доведя до идеала результат своего перехода на 9-й ранг, я существенно повысил, в числе прочего, способности к самовосстановлению. И слава Творцу Всесоздателю, что я закончил процесс за один сеанс и был слишком истощен, чтобы моя атака по самому себе сумела нанести ущерб телу, энергетике и ауре хоть сколько-то значимый урон. Будь у меня побольше силы и ударь я также, во всю имеющуюся силу, и все наши соленые усилия могли пойти прахом. Да я бы реально инвалидом, даже худшим, чем после кривого прорыва, мог остаться. Меня вновь охватила злоба, когда я подумал об этом. Я сжал зубы до болезненного хруста, ногти впились в ладони, но, поймав встревоженный взгляд Алены, я взял себя в руки. Нечего пугать девушку демонстрацией неадекватного поведения без видимых на то причин, и так ощущаю затмившие ей все остальное тревогу и напряжение. Поединок, прошедший между мной и Иваром, предполагал ставку, душа проигравшего становится слугой победителя, сообщил я девушке. Это был не просто бой, и он специально не торопил события, дожидаясь моего прорыва, швед все рассчитал верно и сделал ставку на то, что я приду и попытаюсь отвлечь его от штурма Таллина, и подготовил ритуал, который активировал в момент достижения мной 9-го ранга. Хотел себе слугу уровня великого мага, ведь в этом мире он себе подобную душу из небытия добыть бы не сумел. Выходит, теперь у вас не только его тело, но и душа, обрадованно уточнила красавица. И теперь у вас на службе Ивар Кровавая Ладонь, с тем же уровнем сил, что у него был при жизни. Это отличные новости. Душа этого урода, конечно, у меня, криво усмехнулся я. Вот только за всеми этими событиями я как-то подзабыл о ней, то британский принц, потом император, бегство, совет, затем ритуал. И все это, в спешке, на бегу, не теряя ни минуты. В общем, я об уроде забыл, а он делал все, чтобы я не вспомнил о нем. Сидел тише воды ниже травы, ждал подходящей возможности. Я замолчал, раздумывая, насколько подробно объяснять детали случившейся оказии. Так это он, выходит, сейчас взбрыкнул, вскинула она брови. Что за убогий ритуал такой, что позволяет проигравшему такие вольности? У Циньши Хуанди, при всей моей к нему неприязни, души вообще не баловали и ни о какой попытке навредить хозяину и думать не смели. От реинкарнатора я ожидала как минимум такого же уровня мастерства, я думала, что их всех стоит судить по той же планке, что и вас. Справедливости ради, ритуал основан на его основной ветви магии и подогнан под его воплощение магии, пробурчал я. В животе громко заурчало, а сам я ощутил накатывающую слабость. Из-за истощения тело не могло напитывать себя магией естественным образом, да и в горле пересохло чего-то. «Распорядись, чтобы мне поесть попить принесли», — вздохнул я. «Алкоголя не нужно, но пусть еда и питье будет из магических растений и мяса магических существ. Я пока даже на телепатию не способен». Девушка на краткое мгновение отвела взгляд в сторону, от нее разошлась волна магии, она быстренько обнаружила, видимо, ближайшего мага и отдала распоряжение. Понятное дело, сама она представления не имела, кто и где здесь занимается готовкой. Так что, похоже, просто поручила это первому попавшемуся магу экипажа. Так вот, ритуал рассчитан был не на меня и мое воплощение, да и необходимых знаний у меня тоже нет, продолжил я. Поэтому о том, чтобы идеально его использовать, и речи быть не может. Оттого и возможность делать некоторые вольности. Поганец попытался устроить тонкое воздействие на мой разум и душу, чтобы я полностью расслабился и потерял бдительность. И ему это удалось, подловил меня, сволочь, в момент максимальной расслабленности, когда я регалии снял и уже никакого подвоха не ожидал. Он очень сильно хотел бы видеть тебя голой и прыгающей сверху, так что я просто внушил ему, что ты сама затащила его в кровать, и он сразу поддался. Раздался новый, полный насмешки голос, но нелепые ханжеские убеждения заставляют его постоянно подавлять это желание. И это, смею заверить, уже настоящая психологическая проблема. Ни жены под рукой, никого другого, с кем можно было бы снять напряжение. Я и сам удивился, как легко все получилось. Думал, выйдет просто настроение испортить, а в итоге почти удалось подчинить его подсознание. Знал бы, что он настолько легко попадется, я бы не растерялся и успел бы. Но, к сожалению, такая слабость с твоей стороны, пепел, оказалась большим сюрпризом и для меня. В трех шагах сбоку от кровати появилось бесплотное, серое тело, через которое просвечивалась стоящая за ним стена. Ивар Кровавая Ладонь собственной, мать его, персоной, пришедшей в себя после удара моей магии. Вернее, немного пришедшей, от призрачной проекции чувствовалась не меньшая, а то и большая слабость, чем та, что испытывал я. Может, от кого-то иного он и мог утаить свое состояние, но не от меня. Через связь ритуала, соединяющую нас, я в мельчайших подробностях ощущал и его состояние, и настроение. И меня неприятно удивлял тот факт, что последнее у него было на высоте. Вряд ли от почти удавшейся подставы, он не мог не понимать, что как только я оправлюсь, то первым делом займусь им. И пусть, как я и сказал, идеального контроля над этим ублюдком у меня нет и в ближайшие годы едва ли предвидится, но уж наказывать и пытать этого мудака моих возможностей хватит с лихвой. Для этого мне даже молнии не понадобится, хватит одной лишь силы души. Как связанный ритуалом слуга, он не сможет использовать свою силу для защиты от меня, что дает мне почти безграничные возможности по втолковыванию самоуверенному неудачнику его нового положения в этом мире. Не тебе судить о желаниях и моральных принципах моего господина. Резко отбрила его Алена, сузившимися от злости глазами разглядывая Ивара. Если ты думаешь, что твои слова хоть как-то повлияют на мое отношение к нему, тебя ждет огромное разочарование. Что, тебя не волнует, что он рассматривает тебя как женщину, но при этом не собирается даже давать тебе шанса хоть на что-то? Хмыкнул Ивар. Не обидно, а ведь тебе сейчас стоит просто руку протянуть, уверяю тебя, второй раз подряд он от тебя отказаться не сможет. Да и нет у него сейчас сил бить себя молниями. Если тебя смущает мое присутствие, я могу и уйти. Ну и жена его, конечно, тоже ничего не узнает. С кем ты, по-твоему, говоришь, северянин? Холодно улыбнулась волшебница. Я была женой кронпринца, состояла в гареме, покинула его и жила своей жизнью, прожила долгую и полную жизнь. Я и без твоих советов затащу его в постель, когда придет время, и сделаю это так, чтобы даже его жена не была против. Но тебя это не касается. Господин, если позволишь, есть у меня несколько интересных заклинаний, доставшихся от императора мертвых, которые доставят этому охальнику целую палитру незабываемых ощущений. Уж я-то знаю, как надо обращаться с чересчур много о себе возомнившими душами. А вот сейчас уверенности в Иваре поубавилась, и я, не колеблясь, ответил: «Приступай, родная». Ивар попытался вернуться обратно в мой внутренний мир, и ему даже удалось. Вот только я легко связался с населяющими сейчас мой внутренний мир ребятами через албе пустынного, того самого мага заклятий, чья душа ныне отвечала за коммуникацию их дружной общины со мной, приказал им выпнуть Ивара назад. Он, конечно, попытался сопротивляться, но куда ему было против более чем полумиллиона душ, в числе которых были тысячи бывших одаренных от первого до восьмого ранга. Уж точно не в том состоянии полного истощения, в котором он находился сейчас. В общем, уже через 5 секунд ныне покойный король Швеции вновь предстал перед нами. От Алены к духу Ивара метнулись несколько полупрозрачных, объятых призрачным пламенем цепей из концентрированной темной магии, весьма мощные плетения высокорангового малефицизма, что без труда опутали свою добычу. Призрачное, синеватое на кончиках холодное пламя с силой вспыхнуло, и я ощутил, какую чудовищную боль испытал скованный Ивар. Серая проекция, представляющая его тело, заколебалась, пошла волнами, холодный огонь перекинулся на его призрачную плоть, терзая и мучая свою жертву. К чести павшего боевого мага, он не издал ни звука, несмотря на всю боль. Да, конечно, кричать в привычном нам смысле уже при всем желании не мог. Для того, чтобы говорить, ему приходилось использовать магию, что создавало бы нужные колебания воздуха. И сейчас он, понятное дело, к магии прибегнуть не мог, но ничто не мешало ему выплескивать волны психической энергии, что для бесплотных существ как раз и было аналогом крика для живых. Но он сдержался, и более того, даже позу и выражение лица не менял, не желая показывать нам слабость. Просто стоял и терпел невыносимую, чудовищную боль, что легко убило бы даже старшего магистра. «Ладно, хватит», — со вздохом велел я Алене через полминуты. «Отпусти его». «Уверены, господин?» — не спеша выполнять мой приказ спросила она. «Я бы еще пару часов поработала с уродом, чтобы впредь не забывал своего места». «Уверен, уверен», — заявил я. «Завязывай», — говорю. «Или теперь ты не собираешься меня слушаться? Никогда не смейте сомневаться в моей верности». Сдалей обиды взглянула она на меня, развеивая чары. «Вас может предать кто угодно, но только не я». «Ага, не сомневайся», — издетельски заявил Ивар. Цени девку, чтобы не создавать тебе проблем и угодить твоему ханжеству. Она даже готова самостоятельно договориться с твоей женой о том, чтобы стать любовницей. Смотрю, с бабами тебе действительно везет, Пепел. Даже представлять боюсь, что под этим заявлением имела в виду Алена и чем это может для меня обернуться. Но обсуждать подобные темы с Иваром я уж точно не собираюсь. Но что-то с ублюдком надо решать. Ты же понимаешь, что когда ко мне вернутся силы, у тебя больше не будет ни единого шанса на твои выходки. Осведомился я. Да чего уж там, у тебя и сейчас их больше нет. Я прикажу душам контролировать все твои действия. А когда восстановлюсь, просто доведу до конца ритуал, окончательно привязав и поработив тебя. Вот только не нужно меня запугивать, фыркнул он. Мы оба знаем, что полноценно использовать меня ты никогда не сможешь. Не в ближайшие века уж точно, ты слишком далек от нужных магических знаний и навыков, и без учителя, хорошего учителя, тебе эти знания даже не факт, что освоить удастся. Ты сейчас как купец на бочке золота посреди пустыни, вроде под задницей огромное состояние, но толку с него в таких обстоятельствах. Но даже так, благодаря ритуалу я смогу на базовом уровне заставить тебя подчиняться, заметил я, и приказать, например, обучать меня необходимым разделам магии. Тебе просто деваться будет некуда, умник. Согласен, мне придется подчиняться, пожал плечами Ивар. Но тут ведь какое дело, Пепел. Я, конечно, был уверен в своей победе процентов на 80, планируя наш поединок, но как человек предусмотрительный я позаботился и о том, чтобы оставить некоторые лазейки в ритуале на тот случай, если проиграю. Я уже однажды умирал, так что присущий большинству тех, кто живет первую жизнь, иллюзией собственного бессмертия не обманывался, и решил учесть все варианты, что оказалось правильным выбором. А мне вот что-то кажется, что нам нагло врут, господин, презрительно бросила Алена. Он явно рассчитывал на победу, это да, и именно поэтому не оставил бы в ритуале никаких лазеек, на кой бы ему ваш дух, если вы сохранили бы возможность бунтовать против него. Просто сегодня ему повезло застать вас в момент максимальной уязвимости, воспользоваться тем, что вы позабыли о его наличии, однако второй раз подобного уже не случится. Восстановитесь, окончательно подчините эту сволочь, и никуда он уже не денется. Да нет, к сожалению, он говорит вполне логичные вещи, заметил я, вытягиваясь на кровати поудобнее. Понимаешь, Ален, воплощение магии, ключевой, скажем так, орган великого мага, даже важнее энергетики и ауры, ибо в отличие от них оно остается с душой чародея даже после смерти, давая возможность возродиться где-нибудь в иных планах бытия могущественным духом, элементалем или еще кем-то. И его воплощение магии в первую очередь нацелено на работу с планом небытия, с различными душами и с разного рода порождениями смерти, посмертия и прочим. Говоря о душах, в его случае речь в первую именно о человеческих, верно, а ты улавливаешь суть, довольно заявил Ивар. В первую очередь человеческих, ты прав, но в целом способен к взаимодействию с душой любого разумного существа. Да я уже поняла, что он чуть своеобразный и самодовольный шаман, пожала плечами повернувшаяся ко мне красавица. Кстати, может, за помощью к кому-нибудь из них обратиться, при необходимости, если предложить хорошую цену. Из желающих заработать кочевников восьмого ранга к нам в Николаевск очередь выстроится. На это швед лишь издевательски расхохотался. Вместо него ответил я, шаманы вряд ли тут помогут, как и какие-нибудь некроманты или иные подобного толка специалисты. Хоть они, как и мой самоуверенный трофей, работают с нематериальными сущностями, но у них совершенно противоположные подходы, навыки и даже объекты воздействия магии. У шаманов, духи астрала, по большому счету те же чудовища разлома, только из иного плана и нематериальные. У некромантов, принесенные в жертву, обработанные смертью и тьмой души. А у Ивара, магия, основанная на добровольном взаимодействии с душами погибших, причем не на жертвенном алтаре и от его рук, иначе ни о каком взаимодействии можно не мечтать. Ты же поэтому в основном использовал только души собственных предков, я использовал далеко не только их, не стал запираться шведский король. С родичами, конечно, проще всего наладить контакт и заключить договор, они куда охотнее откликаются, но в принципе можно договориться и без наличия кровного родства. Это сложнее, да и требуют в таком случае души больше, но не настолько, чтобы не пользоваться подобной возможностью. Главная проблема, нужно суметь достучаться до него в том посмертии, где он находится, или том плане мироздания, где ныне обитает, это если стал каким-нибудь элементалем. Ну а коли его душа кем-то захвачена или вдруг отбросила прежнюю личность и переродилась, не судьба. Вот, продолжил я, поганца не удастся прищучить с помощью шаманов, а лазейки. Это ведь ритуал из его школы волшебства. Лазейки в нем, именно что лазейки, это не способ полностью сбросить контроль, такое было бы оставлять слишком рискованно. Но мелкие возможности, почему нет? Если бы я был сейчас на его месте, он бы запросто перекрыл все эти лазейки, это ведь его основная специальность, так что проблем бы не было. А вот я этого, как он правильно заметил, сделать не смогу. А ты быстро во всем разобрался, удовлетворение в голосе Ивара хватило бы десяток выходящих из элитного борделя посетителей. Тогда предлагаю не тянуть время и не причинять друг другу лишних неудобств. Отпусти меня, и я отойду в небытие. У тебя и так мое тело и регалии рода фалькунгов, это отличная добыча. А может, продать душу этого наглого северного оленя демонам или как-нибудь там темным богам? Склонила на бок голову Алена. Нет, я помню, что вы обычно не трогаете души даже врагов, но тут, согласитесь, случай особый. Да и заслужил он подобной участи, как ни крути, это он несет ответственность за войну со Швецией. Не выйдет, самодовольно ответил Ивар. Ритуал делает проигравшего слугой победителя, а не рабом. И что, не поняла Алена. Ритуалистика – крайне щепетильная ветвь магического искусства, особенно в том, что касается формулировок, пояснил я. Слуга обязан служить, пока соблюдаются условия, на которых это служение прописано в ритуале. Его нельзя продать демонам, передать другому магу или даже заточить в предмет, изготовив с его помощью артефакт. Если нарушить эти запреты, кровавая ладонь в тот же миг получит свободу. Вот будь условия ритуала рабскими, было бы другое дело. Но что есть, то есть, я не смогу нарушать напрямую приказы или саботировать их в открытую, продолжил он за меня, но вот истолковывать их по-своему, исполнять немного иначе, не договаривать или лгать, используя правду, все это я вполне смогу делать. Будь ты, Пепел, магом небытия, и у меня не имелось бы шансов, ты бы одним даже своим воплощением магии смог бы вынудить меня повиноваться без всяких фокусов. Но, к счастью, твое воплощение для подобного не годится. Да и учитывая, какой масштаб принимает начавшаяся заварушка, учитывая вышедших на сцену Генриха и вашего Николая, которые оба сейчас сильнее тебя, вспоминая, есть еще османские и португальские реинкарнаторы, что ты не добил мертвеца из Цинь, когда была возможность. Шансов погибнуть у тебя будет еще более чем достаточно. И случись мне, например, взбунтоваться в разгар твоего боя с тем же Генрихом, как думаешь, чем подобное может закончиться? Отпусти меня, Пепел, так будет лучше для всех. Какой наглый, самоуверенный и неприятный ублюдок. Тоже мне, вояка, сперва сам ставит на кон службу, а после поражения сразу же пытается свинтить с нее. Нет, логически я его позицию вполне понимаю, кому захочется стать слугой своего убийцы, да еще и видя всего лишь души. Но меньше раздражать он меня от этого осознания не стал. Но, хоть во многом, да почти во всем, если честно, он был прав, но был один момент, который он весьма старательно обходил стороной в нашем разговоре, всеми силами делая вид, что слона в лавке нет. Но вот беда, я не идиот и не слепой, и слонер увидел. Это все, конечно, здорово и даже верно. Перевернулся я под одеялом на бок и напрямую поглядел на шведа. Вот только один нюанс ты в своем изложении сложившихся обстоятельств и наших с тобой возможностей влиять друг на друга решил опустить. Надеялся, что мы тут дурачки сидим и дважды два сложить не сможем. А чем ты? Актерская игра у мужика, надо признать, что надо. Так живо изобразить удивление на призрачном лице. Да о том, что пусть заставить тебя работать на меня добросовестно я не в состоянии, но зато могу поручить обитающим в моем внутреннем мире ребятам пустить тебя на удобрение, отдать тебе простейший приказ, который буду регулярно обновлять и отдавать по новой, не сопротивляться душам, обитающим во мне, и не покидать пределов внутреннего мира. Впрочем, я его на всякий случай даже закрою, а на для облегчения задачи я позволю им использовать силу моего воплощения маги. Видел там у меня полтора десятка архимагов и мага заклятий, его зовут Албе по прозвищу Пустынный, и он вместе со своими помощниками шестого и седьмого рангов, да при поддержке воплощения магии, с учетом того, что на тебя будут давить мои прямые запреты на сопротивление и бегство, с большим удовольствием займется тобой. Ведь разрушая твою энергетику и накопленную силу и личность, они смогут поглощать полученную в процессе силу и тем себя очень быстро и эффективно развивать. 6500 желающих полакомиться. Ставлю золотой червонец против медного гроша, что ты и года в таком режиме не протянешь, они обглодают тебя быстрее любого демона, таким-то количеством. Как ты сам упоминал пару минут назад, я не раб, вскинул полупрозрачный подбородок дух великого мага. Ты просто не можешь поступить со мной таким образом, иначе я окажусь свободен. Пусть не сразу, пусть до какой-то черты меня и успеют потрепать эти тупые мальки, но дальше я освобожусь. И уж тогда будь уверен, я сделаю все возможное, чтобы ты трижды пожалел о том, что сделал. Это будет уже личное, и у меня будет в достатке времени, терпения и мотивации, чтобы свести счеты. Рискнешь, ну, во-первых, наказывать нерадивого слугу, который прямо ослушался прямого приказа и даже напал на господина, я имею полное право, заухмылялся я. Самоуверенный кретин, ты сам подставился, когда попытался воздействовать на мой разум. Это даже не прямое нарушение приказа, это худший возможный проступок, прямая атака на господина. И возможность карать за подобное ты сам внес в ритуал, да и как иначе. Такую даже не щель, а целый пролом в регулирующих наши взаимоотношения правилах я бы даже при большом желании не упустил. Учитывая, что я едва не лишился контроля над своим сознанием, это позволяет мне в ответ наказать тебя почти как угодно. И то, что я намерен сделать, да, в какой-то момент это будет уже сочтено нарушением ритуала, но твоя ошибка дала мне такой лимит на кару, что к моменту освобождения от тебя останется чуть больше, чем голая душа без всей накопленной силы, знаний, без воплощения магии и прочего. Тебе придется начинать весь путь сначала. И кто знает, повезет ли твоей душе еще когда-либо прожить жизнь так, чтобы достигнуть 9-го ранга. Да что уж там, хрен его знает, повезет ли тебе хотя бы просто магом родиться в ближайшие сотни тысяч лет. На губах хмурой до того Алены заиграла довольная улыбка при моих словах. Забравшись на кровать как кошка, девушка легла на бок поверх одеяла и облокотилась на мои ноги, с удовольствием наблюдая за явственно мрачнеющим Иваром. Ну и во-вторых, даже если бы, как ты и сказал, ты быстро освободился бы и поставил себе целью месть мне, я бы не остановился, наглый ты сукин сын. Добил я его. Я одолел и прикончил тебя при жизни, сделав это после ускоренного и кривого прорыва на 9-й ранг. Неужто ты думаешь, что я испугаюсь душу, которая даже в лучшем случае вернется не раньше, чем лет через 10-15. Я к тому моменту либо достигну уровня вторых сверхчар, либо сгину, но в любом случае позабочусь о нужных договорах и чарах, что защитят моих родных и близких от тебя. Времена сейчас, сам видишь, смутные, принесу сотню-другую тысяч жертв владыке крови и заключу договор на персональную защиту от тебя. Поглядел бы я, хватит ли тебе духу рискнуть выползти из той канавы, через которую будешь высматривать меня или моих. Хрустнувшие и устроившись еще удобнее, я негромко, тяжело роняя слова, закончил. Я не боюсь тебя, ни живого, ни мертвого. Следи за тем, что говоришь, слуга, иначе, клянусь Творцом Всесоздателем, ты проклянешь то мгновение, когда судьба позволила тебе здесь переродиться. Ивар молчал, глядя мне прямо в глаза. Хотелось бы мне сказать, что молчание то было нервное, а взгляд испуганным, но это было бы ложью. Мертвый король держался с определенным достоинством, весьма и весьма немалым, учитывая озвученную мной ситуацию. Значит, несмотря на все его бахвальство, ему все равно придется служить верой и правдой, весело поинтересовалась Алена. А гонору-то было, гонору. В том-то и беда, что ничего из мной сказанного не гарантирует его верности, с сожалением ответил я красавице. Скорее у нас патовая ситуация, чуть более выгодная для меня, но не более. Я могу хоть сейчас отдать его на растерзание душам, и они в результате действительно немного усилятся, но не слишком сильно. Чай, ни демоны и даже не обитатели астрала, усваивать чужую силу так хорошо не умеют. Ну а он, в свою очередь, при попытке использовать его с пользой все так же может подобрать удачный момент и устроить мне подставу. Причем постарается сделать ее летальной, а постоянно удерживать его силой души, воплощением магии и приказами для того, чтобы мои ребята все же разобрались с ним, будет утомительно. Это будет отнимать внимание, силы и вообще будет достаточно дискомфортно. И это действительно было так. К тому же, когда воплощение магии 24/7 будет отвлечено на подобную чепуху, я не смогу полноценно развиваться, не смогу выкладываться в бою на полную реализовывать свои способности великого, любое развитие в таком ключе будет идти раза в 4 менее эффективно, а магический потенциал в активном чародействе будет урезан процентов на 10, что для боевого мага в серьезном бою очень много. Это легко может стать разницей между жизнью и смертью. В общем, во время мировой войны так рисковать будет глупо. Хорошо, я признаю, твои карты лучше, неохотно подал голос Ивар спустя 10 минут тишины. Ты ведь наверняка хочешь что-то предложить, я готов договариваться. Отлично, оживился я. Тогда не буду ходить вокруг да около. Мне нужно от тебя несколько вещей в обмен на твою свободу. Первое, ты обустроишь существование душ в моем внутреннем мире с максимальной эффективностью. Растолкуешь им, как лучше восполнять силы, развиваться, взаимодействовать со мной, подучишь тем заклинаниям, что им доступны. В общем, организуешь из этой толпы нормальное войско. Возьмешься, из них не выйдет таких же помощников и слуг, как из тех душ, что ты видел у меня, предупредил швед. Во-первых, подавляющее большинство из них неодаренные либо бывшие низкоранговые. Во-вторых, у тебя уже тут сложились некоторые свои законы и правила, по которым они существуют и взаимодействуют с тобой. Их связь с тобой, за счет того, что они помогали тебе переходить на следующий ранг, очень прочна и своеобразна. Так ты сможешь помочь или нет, нетерпеливо перебил я его. Смогу, но результат может отличаться от того, на что ты рассчитываешь. Однако я готов приложить действительно все силы в решении этого вопроса. Далее, второе, ты поможешь мне снять хотя бы часть запретов с тех регалий, что мне достались в результате победы над тобой, продолжил я. Я хочу присвоить эти трофеи. Я надеялся, что ты позволишь моему роду их выкупить, хмуро ответил он. Чтобы однажды еще один фалькунг возглавил ваши армии для войны с империей, вскинул я брови. Нет уж, чем хуже дела будут у твоих родичей и бывших подданных, тем я буду счастливее. Я могу выполнить твою просьбу, но тогда с регалий будет снята лишь часть, причем малая, запретов и блоков, еще мрачнее заявил Ивар. Но могу предложить и другой вариант, полное снятие блокировки с одного единственного предмета и помощь в привязке к тебе. В обмен ты не будешь претендовать на остальные, не продашь их никому другому и не уничтожишь, и позволишь выкупить их моему роду. Я прикинул про себя все за и против. По-хорошему, конечно, прикарманить бы себе весь набор, но это наследие рода, и в этом вопросе кровавая ладонь может пойти на принцип. Рисковать всей возможной сделкой из-за не самых мощных регалий, уступающих артефактам шуйских, нет уж, ограничимся одним предметом. Хорошо, один предмет на мое усмотрение, кивнул я. Ну тогда третий пункт, ты поможешь мне использовать твое тело для того, чтобы заселить в него новую душу. Все равно благодаря твоему ритуалу возможности воскреснуть у тебя уже нет, перестраховался ты на славу. Убить физическое тело великого мага недостаточно, чтобы прикончить его. После убийства физической оболочки нужно еще разобраться с его душой, которая имеет все шансы удрать, а затем, спустя какое-то время, воскреснуть в новом теле. Вот только могущественный ритуал, использованный Иваром, отрезал эту возможность. Иначе какой бы в нем был толк, если я мог после поражения попробовать удрать, причем с неплохими шансами, процентов 25, а то и 30. У меня давно имелся тот, кому срочно нужно новое тело, чтобы продолжить развитие, застывшие на месте. Я планировал раздобыть для него труп мага заклятий, но, к счастью, не успел, и теперь у меня имелось для него в разы более качественное вместилище. Дождавшись кивка чародея, я продолжил. Ну и четвертый, последний пункт, ты предоставишь полный перечень имеющихся у тебя магических познаний и обучишь меня тем заклинаниям или ритуалам, которыми я заинтересуюсь. В количестве до 40 штук, до 10, 25, мое последнее слово, пятна, последнее, Ивар. Хорошо, натурально вздохнул дух мертвого потомка викингов. Как будем скреплять наш договор? Благодаря господину, его чертогу чародея и темному я обзавелась целой кучей полезных контактов среди разного рода темных и демонических богов, приняла сидячее положение Алена. Скреплять будете сейчас или когда восстановите силы? Глава 4. Со дня битвы за Таллин минуло 3 месяца, 3 удивительных, долгих и одновременно коротких месяца, за которые успело случиться много всякого разного. Таллин устоял, и более того, шведов отбросили от его стен. Пришедшие через сутки лейб-гвардия императора и дружины великих родов, лояльных Петрограду, мгновенно поставили крест на любых надеждах взять город. Побитые северяне ушли, оттянулись к Кёнигсбергу и остальной британской группировке вторжения. А вот столица Восточной Пруссии, к сожалению, все-таки пала. И ужасы, что обрушились на его жителей, заставляли сжимать кулаки и скрипеть зубами, вспоминая увиденное в Приморье. Всех жителей и защитников города принесли в жертву демонам. Миллионы человек, убитых на алтарях инфернальных тварей, участь даже худшая, чем гибель от рук адептов смерти. Британский кронпринц не играл в человеколюбие и уже даже пытался скрывать, какого рода волшебству отдает предпочтение он и большая часть верхушки Туманного Альбиона. Да уж, я тогда, грешным делом, решил, Россия как морская держава отброшена на века назад, лишившись остатков флота. Но император, или, если точнее, его подчиненные и ученики, настоящие, а не находящиеся в некоторой опале Залесский или Распопов, оказавшийся отвлекающей внимание ширмой, сумели удивить своей подготовленностью и компетентностью. В Кронштадте, в котором до того болталось лишь десятка три боевых судов, ежедневно десятками начали появляться боевые суда, океанские боевые корабли, от небольших корветов и эсминцев до могучих линейных кораблей и даже трех дредноутов, маги пространства императора телепортировали суда, до того скрытно хранившиеся в глубинных провинциях. Это был интересный ход, подробности о котором мне были известны доподлинно, ведь Кристина, вместе с Фаридой, отправилась помогать еще двоим магам пространства восьмого ранга, служащим императору. Плененную чародейку под это дело пришлось вернуть ее господину, что самое обидное, очевидно желавшую подставить нашего старика шуйского тварь пришлось отпустить безо всякой виры. Она еще и наглеть пыталась, за нападение на союзника, который вам помог, вас всех судить нужно, заявила тогда наглая девка. Подонки и негодяи, император еще заставит вас поплатиться за то, как вы обошлись с его приближенной, вам протянули руку помощи и дружбы, а вы в нее плюнули. «Ты что, паскуда Петроградская, о себе возомнила?» — возмутилась тогда весьма горячная Ярослава Шуйская. «Падаль ты столичная, у нас есть фрагмент воспоминания старейшины Федора, в котором четко показано, как ты блокируешь для него пространство, дабы лишить шанса отступить или уклониться от удара демона. Скажи спасибо, мразь, что мы тебя не по кускам твоему хозяину отправляем, курица чернявая». Ни стыда, ни совести. Я блокировала пространство не для него, а вообще, чтобы лишить демона возможности уйти от атаки. Дерзко огрызнулась тогда Фарида. Смотрю, ты очень смелая боярыня, так храбро тявкать из-за чужих спин. Мне вот интересно, рискнула бы ты мне хоть слово сказать, если бы я была полна силы и могла бросить тебе вызов. А чего мне тебя, куропатку, бояться? Презрительно бросила Ярослава. Я и не таких врагов видывала и ничего. Жива-здорова, в отличие от них, если хватит духу, давай, восстанавливайся, я тебе лично всю необходимую для исцеления алхимию и помощь предоставлю, а потом выйдем в поле, раз на раз, да поглядим, чего ты стоишь, когда нет возможности бить в спину, да что ты о себе возомнила, ничтожество с двумя заклятиями я, прекратите обе, тяжело, веско бросил тогда Федор Шуйский, господин Решетников, несмотря на то, что приказ отдает сам его величество, факт предательства госпожи Шараповой сомнению не подлежит. И согласно всем писанным и неписанным законам, правилам и традициям, я полностью в своем праве, удерживая ее в плену. Собственно, я даже убить ее имею полное право, и если нужно, готов предстать перед высшим имперским судом с доказательствами своей правоты. Решать судьбу Шараповой действительно имел право лишь Федор и, в меньшей степени, род Шуйских в целом. Напала она на него, и пусть в плен посланница императора попала в результате совместных усилий моей Алены и Федора, но ни я, ни моя подчиненная фактически не имели на нее никаких прав, ибо по отношению к Алене или еще кому-либо из моего рода Фарида ничего дурного не сделала. В этом вопросе мы лишь помогли союзнику, отчего тот оказался в небольшом долгу непосредственно перед Аленой, не более того. Посланником императора был весьма внушительный чародей, маг восьми заклятий, явившийся с небольшой свитой, был представителем достаточно посредственного рода, коих в России далеко не одна сотня. Первая категория – свой архимаг, некоторое количество родовых земель где-то в Костромской губернии, в общем, ничего особенного. Мы даже не сразу разобрались, что это за род такой, лишь минут пять спустя мне телепатически пояснили, что это за решетниковы такие, и, разумеется, никто отродясь не слышал, что у них имеется маг заклятий, тем более такой силы. Еще один тайный козырь императора, коих оказалось весьма и весьма немало, а еще Решетников оказался отличным переговорщиком, настолько, что в итоге Шарапову пришлось отдавать за так, ибо даже понимая, что его переговорная позиция куда сильнее не вел себя заносчиво, не цедил ультиматумов и даже не пытался грозить, учитывая все возрастающую османскую угрозу, с которой нам вот-вот предстояло столкнуться в полный рост, боярам самим было необходимо, чтобы кто-то взял на себя британскую угрозу. И император, наконец решивший вступить в войну, сильно облегчал положение, казавшееся катастрофическим. Фактически, вот теперь империя всерьез и всеми силами, засучив рукава, начала драться с осаждающими ее врагами. И несмотря на проступок Шараповой, она все так же оставалась магом аж семи заклятий и, что более важно, магом пространства. А переоценить роль чародеев данного направления в конфликте такого масштаба, когда численность противостоящих друг другу армии исчислялся миллионами, крайне сложно. Потому Федор принял мудрое решение отложить решение этого конфликта на более спокойные времена. Что поделать, политика — это чаще всего поиск компромиссов и принятие не слишком приятных, но необходимых решений. Империи нужен был каждый маг заклятий, и особенно ей нужны были маги пространства восьмого ранга. Тут уж ничего не попишешь. Как и положено компромиссу, он оставил недовольными обе стороны, плен, несколько дней под действием проклятия и насланных кошмаров, стремившихся истощить психику жертвы, не прошли для Шараповой даром, и та исходила бешенством от того, что ее мучителям за это ничего не будет. Высшие маги, тем более женщины, существа не слишком логичные по части восприятия мира. Тот факт, что она пыталась угробить Федора, попалась на этом и именно за дело получила по шее, ее ничуть не смущало, и она искренне считала себя правой в данной ситуации, и настаивала на вере и даже расследовании. Однако Решетников буквально несколькими телепатическими посланиями заставил Фариду недовольно умолкнуть и ограничиться лишь недовольными взглядами, бросаемыми на нас. Затем пошло обсуждение с Боярской думой дальнейших планов императора и бояр относительно происходящего. Дело происходило на шестой день после битвы за Таллин. И к этому времени наше совместное войско уже вернулось на земли бояр. О прибытии полномочного представителя Петрограда нас предупредили за три дня до его появления, упомянув, что разговор предстоит серьезный и хорошо было бы собрать представителей всех боярских родов для этой беседы, что и было сделано. Сами переговоры проходили в Чернигове, довольно крупном городе на территориях бояр. Я на них присутствовал как приглашенный слушатель. Участвовать в каких-либо голосованиях и на чем-то настаивать я не мог, но свое мнение, если что, высказывать мог. Император предложил взять на себя британскую угрозу полностью. Намечался сплошной длиной около 1300 километров, от Кёнигсберга до границ Малороссии, на всей протяженности которого развернется Генриха и Николая. И каким бы ни был исход, это будет совсем не быстрая битва, учитывая масштаб задействованных сил. Боярам же предлагалось собраться с силами и выступить на помощь изнемогающему под натиском осман югу империи, ибо они уже сейчас много где вышли на границы боярских владений, разоряя и грабя все, до чего могли дотянуться. А уж если казаки и дворяне юга будут окончательно разбиты, то кто окажется следующей мишенью, было очевидно всем. Естественно, бояре приняли предложение императора. Оно было вполне логичным и взаимовыгодным. Ну и договорились обеспечивать фуражом и боеприпасами южное крыло имперской армии и в целом служить ей тылом, куда можно будет слать на ремонт боевую технику, раненых на лечение и прочее. А на следующий день посланец императора попросила о помощи Кристину, которая немедленно перевела стрелки на скромно молчавшего, сидя в стороне, меня, тоже присутствовавшего при этой беседе. «Я не могу принимать такие решения самостоятельно, сударь», — холодно заявила девица, успевшая к этому времени восстановиться. «Я член рода Николаевых Шуйских, более того, одна из его старейшин, так что без дозволения главы рода тем более не имею права использовать свои способности неизвестно на что. Что ж, поздравляю с официальным вступлением в великий род Николаевых Шуйских», — улыбнулся Решетников. «Как и вас со столь ценным приобретением, Аристарх Николаевич, и прошу простить за невольную ошибку», — По нашим сведениям, официально госпожа теперь уже Николаева Шуйская сохраняла инкогнито, и ни о каком переходе в иной род я не был осведомлен, что не меняет факта моей ошибки, пусть и невольной. Еще раз прошу меня извинить, хитрец, невольно отметил я, он точно знал, что она уже член моего рода, ибо мы этого уже давно особо не скрывали, но даже если предположить, что каким-то невероятным образом информация об этом прошла мимо него, все равно было очевидно, что я ее покровитель и что она во всем этом принимает участие именно как подчиненная, но все равно обратился с просьбой персонально к ней, игнорируя меня. Он хотел прощупать почву, увидеть по нашим ответам и, что в данном случае более важно, реакциям, каково на самом деле положение дел между мной и Кристиной, действительно ли она полноценно приняла свое новое место в жизни, стала частью нового рода, или это больше официальное прикрытие и форма выражения покровительства, а на деле мы просто союзники, а не часть единого целого. Примитивный, на первый взгляд, способ это проверить, кто ж подобное выдаст столь просто. Но в случае Решетникова большего было и не нужно, помимо весьма развитых огня, тьмы и воздуха он был еще и магом разума. И уж проанализировать даже по мельчайшему эмоциональному фону нашу реакцию ему было вполне по силам. Полноте, ничего страшного, сударь, махнул я рукой. Итак, вам требуется помощь Кристины, позвольте узнать, для чего же именно. У его императорского величества имеется свой маг пространства, а то и не один, если я правильно понимаю. А история взаимоотношений нашей старейшины и государя таковы, что я не могу не испытывать определенных опасений за Кристину. И Семен Георгиевич Решетников, пусть и без подробностей, но поведал суть того, что было необходимо от девушки, а также принялся заверять в том, что безопасность нашей старейшине гарантирована. Нам был показан подписанный и завизированный императорской печатью документ, подтверждающий все сказанное. Более того, по его словам, император даже готов был наказать всех виновных в том досадном недоразумении, что в свое время вынудило девушку бежать из Петрограда и десятки лет скрываться. Разумеется, говорить вслух, что главный виновник данного недоразумения никакого наказания точно не понесет, ибо очень навряд ли, что император решит наказать самого себя, согласитесь, ни я, ни даже Кристина не стали, как не стали и заявлять о том, что с репутацией Николая III любыми гарантиями с его стороны, что устными, что письменными, можно было только подтереться. Слишком часто этот человек нарушал свое слово, сам факт того, что он вступил в войну только сейчас, чего стоит. Он годами нарушал и игнорировал свою прямую обязанность как правителя, причем не стесняясь всего мира, а уж нарушить обещание в адрес какого-то единичного рода ему уж тем более ничто не помешает. Однако столичный дипломат не сдался и продолжил уговоры. Что ж, Кристина затребовала настоящих гарантий, с полноценными магическими клятвами, который заверил сам Лагус, и, естественно, выставила внушающий ценник за свои услуги. И попытки Решетникова воззвать к чувству долга девушки привели лишь к увеличению цены. Кристина отправилась в командировку на целый месяц, о результатах которой периодически докладывала лично мне, а мы занялись каждой своими делами. Бояре выступили на юг, я и войска Александровской губернии отправились домой, на границе с Цинь снова становилось неспокойно. Естественно, меня пытались убедить остаться и помочь в войне с османами, но я отказался. И даже попытки заинтересовать меня деньгами и ресурсами не помогли, мне нужно было время, чтобы освоиться с новыми силами. Уже по пути домой я усиленно принялся работать над приведением себя к максимальной, пиковой форме в плане энергетики, отработки чар 9-го ранга и прочего. Заключивший со мной контракт Ивар тоже не терял время даром, занимаясь, в первую очередь, моим внутренним миром и его обитателями. В числе прочего он обучал души высших магов, что жили ныне во мне. Чем большим магическим могуществом обладала душа при жизни, тем лучше у нее обстояли дела с самосознанием. У чародеев с 6-го по 8-й ранг с этим дела обстояли особенно хорошо. Даже старшие магистры сохранили практически всю полноту своих человеческих личностей, не говоря уж об архимагах и маге заклятий. Ивар помогал им осваивать новую форму существования, определять границы возможностей и направления, в котором их лучше всего развивать, а также делился теми из своих знаний, что подходили для моих душ. К сожалению, симбиоз между мной и обитателями моего внутреннего мира был все же не совсем его областью знаний. Схожий, много в чем даже идентичный, но не той же самой. Однако даже так с его помощью я и души проходили за считанные недели путь, на который иначе у нас даже в спокойной обстановке и без дефицита времени и возможностей ушли бы годы, а возможно и десятилетия. Вот только сегодня он был занят совсем не этим. Сейчас души внутри меня отдыхали от своего безжалостного тренера и наставника, так загонявшего их в последнее время. «Давай обсудим это еще один, последний раз», – предложил я. «Эта процедура весьма болезненна, предполагает огромный риск, и ты уже никогда не сможешь стать классическим магом. Ты будешь кем-то за пределами известных мне методов развития, тем, кто идет непротаренной тропой, и куда она может завести мне абсолютно неведомо. Более того, у тебя не будет возможность сформировать ни заклятия, ни сверхчары, в этом вопросе тебе придется всегда полагаться на стандартную магию. Вдобавок твоя природа навсегда изменится, к худу или к добру, нам еще предстоит выяснить. Ты все это осознаешь?» «Да», — твердо ответил Андрей. «И даже так, я согласен на этот риск. Если есть хоть малейший шанс превратиться из обыкновенной нежити во что-то, хоть немного похожее на живого человека, я готов рискнуть». Глава 5. Чары и обряды, легшие в фундамент комплекса заклинаний, что мы сейчас приводили в действие, принадлежали Алене, частично то были знания, оставленные императором мертвых той, кого он готовил как свое запасное тело, другая же их часть проистекала из того, что прекраснейшая представительница нежити этого мира сумела узнать, занимаясь исследованием самой себя. Так как обучаться плести чары ей не требовалось, об этом позаботился ее изначальный создатель, то для более эффективного развития в последние месяцы в 5 она, по моему совету, регулярно занималась изучением того, что она из себя представляет. Она ведь, по сути своей, совершенно новый, невиданный ранее вид нежити, не только внешне похожая на живого человека, но и лишенная большей части слабости и недостатков своего вида. Взять хотя бы ту же магию света, она все еще была не в восторге от нее и получала от нее повышенный урон, но в сравнении с любым другим порождением магии смерти у нее был почти иммунитет, всего-то раза в два выше чувствительность, чем у обычного человека. В общем, изучение себя и новый уровень понимания своей природы дали ей гораздо больше, чем я изначально мог предположить даже в самых смелых фантазиях. Это помогло ей перестать невольно ориентироваться на весь свой предыдущий опыт, что в качестве мага-человека, что в качестве рыцаря смерти, и теперь она двигалась вперед семимильными шагами. Это, конечно, тоже ненадолго, темпы самопознания постоянно снижались, ибо тут, как и с любым делом, самый быстрый этап прогресса – это начало пути. Но даже так, эти месяцы дали ей больше, чем годы, а то и десятилетия любых других методов саморазвития. В общем, ее знания о собственной природе, как новой, так и старой, а также знания их о том, как Цин Шихуанди собирался переселять свою мертвецкую душу в почти живое его усилиями тело, стали базой, на которой мы разработали дальнейшие чары. Ну и да, подробная информация о производстве рыцарей смерти, которой она обладала, тоже внесла немалый вклад в наш замысел. Под «мы» я подразумеваю довольно широкий круг чародеев. Сравнимый по значимости вклад внес Ивар Кровавая Ладонь, как бывший хозяин тела и тот, кто лучше всех знал его магические параметры. Он обладал информацией, без которой к этому процессу не имело смысла вообще подступать. Плюс его навыки и познания в магии небытия и душ в частности тоже были весьма к месту. Многие формулы, на которые я опирался при расчетах, он забраковал и предложил свои, более подходящие. Третьим участником всего процесса была моя Хельга, моя жена, которой я уже давно по ее просьбе рассказал все, что знаю о сигилах, благодаря чему она, объединив их со своими знаниями в этом вопросе, и создала мне куда более совершенную версию, которую я сейчас и использую. Узнав о моих намерениях, тоже погрузилась в работу. Информацией, идеями и разработками в этом вопросе мы все делились на регулярной основе, так что она, опираясь на увиденное, сумела вывести новые, особые знаки, предназначенные именно для высшей нежити. Руны стабилизации, как она это назвала, по одной души, тела, маны, ауры и праны. Нам даже коллективно в вопросах создания существ вроде Алены было до цинского императора мертвых, как до Луны, поэтому мы и не пытались скопировать его решение в точности. Руны Хельги позволяли в разы повысить шансы на то, что душа Андрея сумеет прижиться в новом теле, ведь как его туда переместить мы еще более-менее понимали, а вот как сделать так, чтобы слишком могущественное тело со временем не отвергло или, что еще искалечило и без того потрепанную душу рыцаря смерти, было непонятно. Что ж, я женат не просто на красавице, но еще и на умнице, что зеленоглазая блондинка блестяще доказала своими рунерами. Их, кстати, можно было еще много где использовать помимо операции с Андреем. Четвертым участником нашей работы стал Темный. Разумеется, мой ученик ни с кем из вышеперечисленных по объему знаний и навыков и рядом не лежал, слишком зелен еще. Но зато у него было то, чего не имелось у нас, феноменальный, просто чудовищный талант во всех областях темных искусств. Там, где мы заходили в тупик, не зная, что делать дальше, он частенько находил выход интуитивно, каким-то звериным чутьем. Сама тьма подсказывала этому сукину сыну, где закралась ошибка и с какой стороны браться за ее исправление. Ну и пятым участником рабочей группы был непосредственно я. У меня не было познаний в некроманте Алены, я не был мастером магии души небытия, как Ивар, не являлся суперкомпетентным специалистом в рунной магии, как Хельга, и уж тем более не являлся гением, обладающим полным благословением тьмы, как Василий. Но кое в чем я был незаменим, я был лучшим среди них мастером ритуальной магии, а такое тонкое, комплексное и крайне требовательное к точности и различным нюансам магическое действие эффективнее всего было осуществлять посредством ритуальных чар. Именно я взял на себя объединение всего вышеперечисленного в единую систему, при некоторой помощи Ивара, как я и говорил. Разумеется, это было не единственное, чем мы все занимались три последних месяца, но часа 4-5 в сутки мы, как правило, этому вопросу уделяли, что весьма немало, учитывая количество высших магов, задействованных в этом процессе, двое из которых, между прочим, были реинкарнаторами с полной памятью и еще одна, тоже реинкарнатором, но с памятью лишь о своем магическом мастерстве в прошлом. И вот, наконец, серия предварительных опытов, испытаний, проверок, корректировок и исправлений всех обнаруженных огрехов позади. Для проверки приходилось создавать рыцари смерти из пленных вражеских чародеев, выкупленных у бояр и южан, османских чернокнижников было никому не жаль. Но там были проверки по переселению мастеров, младших магистров и одного старшего, обращенных в рыцари, с использованием в качестве вместилища самых обычных трупов других одаренных. Полноценное испытание, на полностью аналогичных Андрею и трупу Ивара подопытных мы, понятное, устроить не имели возможности. Зато у нас появилось семеро постоянных рыцарей смерти четвертого, трое пятого и один шестого ранга в телах, близких к человеческим, далеко не столь высококачественных, каким предполагался Андрей, но тоже весьма выгодно отличавшихся от обычных рыцарей. А ведь примерно две трети сгинули из-за первоначальных ошибок, и лишь когда 11 раз подряд удалось получить стабильный и полностью предсказуемый результат, мы решились на проведение ритуала над Андреем. В моем чертоге чародея сейчас собрались все сильнейшие маги рода. Я, Алена, Кристина, взявшие ранг высших магов, Хельга и Петр, архимаги, Темный, Светлая, Петя, Алтыный, Гриша, Анна и Дима. Последние двое, из числа моих ветеранов, самые везучие, упорные, талантливые и целеустремленные из них, что сумели таки перешагнуть от планки старшего магистра до архимага. Ах да, а еще они были обладателями практически лучших сердец монстров не просто на пике шестого, но уже начинавших переход на седьмой ранг. На каменной плите была вычерчена пятилучевая, классическая звезда. Душа, тело, аура, мана и прана. Каждый луч воплощал по одному из аспектов, составляющих сущность любого мага. В центре лежали двое, здоровенный, четырехметровый рыцарь смерти и безо всякой магии сохранившиеся нетленным тело Ивара. Линии магического рисунка были из крови, глубокие и широкие канавы, 10 на 20 сантиметров, содержали в себе сотни литров алой жидкости, добытых с великим трудом и немалым риском. Пришлось поохотиться на пару тварей восьмого ранга, чтобы раздобыть ее в необходимом количестве. А ведь все монстры старших рангов, после того, как мир познакомился с моим ритуалом усиления сущности, жившие близко к людским землям, оказались повыбиты. Даже те, что не были одиночками. Оставались лишь те, что жили ближе к разлому, сильнейшие из тварей, обитающие в густо заселенных чудовищами землях. Но теперь, наконец, все сложности позади, и осталось лишь провести ритуал и надеяться на лучшее. Конечно, если ритуал провалится, Андрей, скорее всего, не сгинет, мы предусмотрели подстраховку. Вот только возможности проверить ее в деле у нас не имелось. Был риск, что не поможет. Или поможет, но даже так наш рыцарь слишком пострадает. Ну, с Богом, начинаем. Резко выдохнул я. 7 архимагов, 2 высших, 2 мага заклятия и великий маг. Вернее, даже 2 великих, и Варвить тоже участвует. У каждого своя задача и роль, которые распределили между ними, отталкиваясь от их способностей. Великий источник магии и мой собственный резерв маны не обладали достаточным количеством энергии, и потому пришлось прибегнуть к такому ходу. Это еще что? 74 старших магистра, составляющие чудовищный, монструозный круг магов, который просто невозможно было бы связать в единую цепь и использовать хоть немного эффективно без чертога чародея, были расставлены по разным точкам моего родового замка и на его стенах. Все ради Андрюхи. Ровнее, ровнее фокус души. Нервно воскликнул Ивар. Слишком широкий поток. Сбавляй. Первый просчет. Неверно рассчитали подачу маны в часть ритуала, отвечающего за душу. Но ничего критичного. Сейчас поправим. Исправил. Двигаемся дальше. Выдохнул я через полминуты. Прошло полтора часа. Ошибки и недочеты вылезали один за другим, в куда большем количестве, чем хотелось бы, но радовало другое, ни одной действительно значимой, критической и не поддающейся исправлению здесь и сейчас среди них не оказалось. А потому, когда я устало вытер пот со лба, взирая на постепенно опадающий вихрь серой, непрозрачной энергии, я с полным на то основанием заявил: «Поздравляю, сударь и сударыни, это успех». В небольшом, тускло освещенном светом магических ламп трактире сидели 4. 2 мужчин и 2 женщины, ничем не выделяющиеся на общем фоне, дорогая и качественная, но не броская одежда, широкополые кожаные шляпы по летнему времени, тоже весьма недешевые. Ведь как может быть дешевым предмет гардероба, явно носящий зачарование для отпугивания насекомых и возможности держать голову в приятном холодке? Присутствовало у честной компании оружие, прислоненные частью к стенке, частью к столу клинки, тяжелая шпага, пара средней длины мечей и длинная сабля, револьверы на поясах и короткая дага, висящая на правом боку одного из мужчин, предметы, присущие либо гвардейцам, либо боевым магам. Впрочем, среди тех, кто прожил в Сибири хотя бы несколько лет, не нашлось бы никого, кто спутал бы эту четверку с обычными гвардейцами одного из родов. В отличие от большинства россиян, жители этой части страны видели и гвардейцев, и боевых магов постоянно. Просто в силу обстоятельств в лице разлома, чьи порождения постоянно норовили вылезти из своих чащоб и полакомиться сладкой, вкусной человечиной. Вынужден признать, чтобы не говорили о Николае Шуйском, но на своей земле он порядок и безопасность поддерживает на весьма достойном уровне, сказал один из мужчин, делая небольшой глоток из чаши с вином. Здесь нет толп нищих, арав попрошаек, на улицах чистота, нормальная, полноценная канализация. А ведь городу и 3 лет нет, здесь еще недавно голое поле было, без единого человеческого поселения на 100 с лишним километров вокруг. Ну, это дорого им обошлось, заметила в ответ та из дам, что выглядело помладше. Я узнавала, внутреннее кольцо стены все здания в нем возвели за несколько месяцев рогачи при помощи магии. И за такую скорость пришлось потратить различных ресурсов на сумму, раз в 5-6 превышающую строительство стандартным путем. Не говоря уж о том, что без опоры на великие и несколько обычных источников магии даже у них бы ничего не вышло. В общем, неоправданно дорогой метод, к тому же слишком сильно зависящий от местности. Да какая разница, во сколько это обошлось, Лен? Пожал плечами второй мужчина. Даже наоборот, это еще больше подтверждает тот факт, что Николаевы Шуйские вполне заслуженно считаются не просто великим, но и уже входящим в первую десятку родом. Сколько тут населения? 1200, ближе к полумиллиону, ответил первый. Месяц назад перепись населения губернии проводили. А откуда ты знаешь ее результаты? Спросила молчавшая до этого дама. Она выглядела года на 4-5 старше своей спутницы, лет 35, высокая по женским меркам, со строгим, но красивым лицом и длинной, толстой черной косой. Я всегда тщательно готовлюсь к работе, Таня, хмыкнул он. Пока вы шлялись по лавкам и магазинам Александровска, я через ночников купил всю имеющуюся у темных информацию по этим землям. Так вот, в последние полгода народ сюда валом валит. Причем если сперва они принимали всех подряд, то вот уже 4 месяца осесть позволяют только тем, кто готов вкалывать по-настоящему. Это как? Принимают крестьян, охотников, промысловиков, кузнецов, плотников и прочий рабочий люд, пояснил он. Работы здесь непочатый край, земли страшно богатые, требуют рабочих рук для освоения. А вот от всяких бродяг, профессиональных нищих, мошенников и прочей шваль, что всегда тянется туда, где у народишка деньги появляются, они избавляются не церемонясь, парит, чтобы урок получше запомнили, и выгоняют обратно. Везде такие же порядки, Вадим, заметила на это Таня. Тех, кого ты перечислил, нигде не любит. Только вот когда и где с этого был толк, крысы заводятся на любом корабле, тут уж ничего не поделать. Только вот Николаевы шуйские поделали, возразил Вадим. Темные мне заявили, что у них в этих краях ни одного братства нет. У местных в безопасниках рода такие зубы работают, хоть вешайся. Одиночки, если они с мозгами и осторожные, еще могут как-то дела вести, но и то по мелочи. А вот любое отребье, что пытается по привычке сбиваться в кучи и заниматься привычным делом, находит враз. И обычно сразу пускают в расход. На некоторое время вся четверка замолчала, погрузившись каждый в свои мысли. Первой тишину прервала младшая из женщин. Так значит, Николаевы шуйские действительно так богаты, как говорят. Еще богаче, ответил Вадим. У них тут уже почти 700 тысяч населения. И все, не местные, переселенцы, бежавшие сюда от войны и нищеты с разных концов страны. У большинства ни кола, ни двора, ни медного гроша в кармане. Каждого такого одень, трижды в день корми, защищай, крышу над головой дай, семью его тоже содержи. А они всех привечают и к делу пристраивают. Пока такие голодранцы хотя бы затраты на свое обустройство и содержание отобьют, это не один год. У них ведь тут и налоги ниже, чем в остальной стране, оттого и торгаши тоже тянутся. А раз целая группа неглупых людей может спокойно позволить себе такие траты плюс содержание собственной армии и воздушной эскадры, значит, она богата просто до неприличия.